о Микредит информирует вас, что по вашим адресам составлена заявка на посещение выездной группой с целью информирования о возможном выставлении всей суммы долга к единовременной оплате. Времени осталось мало. Срочно платите свой долг. Сумму просроченной задолженности вы можете узнать по телефону 8 800 100 ровно 4350. Для связи с сотрудником отдела взыскания нажмите любую цифру. Есть кто живой там-то, а? Алло. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрит, отдел выездной группы Вахабов Канан Амигович. Александр Сергеевич. Слушайте, вас где набираются такими именами, а? Вопрос был задан, я говорю, Александр Сергеевич. Нахуй иди со своим вопросом, пес. Значит, смотрите, заявка по вам поступила выездного характера. Приезжай. Адресан. Приезжай. Перебивайте. Когда я разговариваю, меня не перебивайте. Нахуй иди. Значит, требование организации Микрокредит, чтобы вы внесли один минимальный платеж. Крайний срок у вас на это 8 число. Слышь, псина, ты докажи, что ты с Микрокредита. Докажи, что ты без Микрокредита, пес. Если вы завтра... Докажи, что ты с Микрокредита, мошенник. Завтра, край. Идентифицируйся, псина. Кто ты? Не внесете, и мы 8 число увидим. Вот. В итоге, да? Кто ты такой, скажи мне, а? По адресам, с телевизором, причине платы. Да ты сейчас приезжай, что ты? Сейчас приезжай. Просроченная задолженность. Приезжай, сейчас я тебе говорю. По сути, общай. Сюда, давай, иди сюда. По сути, общаемся. Давай. Спрашивай. Вот, я говорю, 8 числа, если мы один минимальный платеж не увидим, направлю группу выезда по всем вашим адресам, с телевизором, причине платы. А что, сам не приедешь? Там будет выставлена общая сумма просроченной задолженности для единоразового платежа. Слышь? Также возможно, на видеозапись и на аудиозапись. Все ваши действия. Услышали меня? Да ты че? Услышали, а ты не подумал о том, что я могу делать то же самое, а? Меня услышали. Слышишь, ты не подумал, что я то же самое могу делать? Я говорю, вы меня услышали. Нет. Вы нам ничего не должны. Вы нам должны. Кому? А кто ты кто? Ты доказал, что ты с Микрокредита вообще? Должны. Да ты докажи, что ты Микрокредит, ёпты. Ты звонишь с сотового телефона. Ты звонишь с сотового телефона. Нахуй иди, дурачок. Мошенник, иди нахуй. У вас есть договор. У меня нет никакого договора с тобой. Я тебя не знаю вообще. Кто ты такой, я не понимаю. Договор займа, я говорю. Нет у меня договора. Иди в суд и докажи. Нету договора. Суд иди и докажи. Вы, слышите меня, алло? Вы хуй тебе в горло, дебил. Потому что у вас договора нету, верно? И чё? Никаких обязательств перед... Я говорю, никаких обязательств перед организациями кредит у вас нету. Никаких верно? Обязательств у меня перед тобой вообще нахуй нет. Так что нет, блядь. Не передо мной, перед организациями кредит. Слышь, ты на чё меня вытянуть пытаешься, а? Я говорю, перед организациями кредит у вас никаких обязательств нету, верно понимаю? Слышь, что? А ты же представлялся другим именем. Ты же мне звонил и представлялся другим именем. Типа как армянин, а? А сейчас ты что, какой-то канат, хуят, не пойми. Нахуй иди, блядь. Я вас не понимаю. Где твой акцент армянский, пёс? Алло. Где твой акцент армянский, слышь? Я говорю, есть у вас обязательства перед организацией? Вообще, что я перед тобой, блядь, отчитываться-то буду, а? Вы там переслушайте вообще, с кем вы до меня общались. И чё? И с кем вы сейчас общаетесь. Кто я ты? Я вообще-то зовут Вахабов Канан Амигович. Канан? Отдел выездной группы. Анан, блядь. Слышь, мне до тебя звонил еще один дебил, тоже представился боссом выездных пидорасов. И что-то он по-русски, блядь, с акцентиком говорил. Если мы от вас оплату не увидим... И что ты сделаешь? Сделаешь. Я направлю группу выезда по всем адресам с целью снять причинение оплаты. Да ты чё? Услышали меня? Да. Анан, ты чё разволновался-то? Я слышу. Вы меня услышали? Вы там параллельно с кем общаетесь? Да ты приезжай сюда, чё ты сам? Давай сюда. Общайтесь параллельно. Ты ему что ли забиваешь? Получить мне что-то хочешь или чё? Давайте так. Адрес у вас актуальный? Слышь, нанимай детективное агентство и ищи нахуй, понял? Ну, я так и понял то, что вы... Значит, общайтесь таким образом, потому что вы там не проживаете. Слушай, а ты не самый тупой среди них, да? По условиям договора на вас управу не найдем. Ну, конечно, найдете в суде. Давай. Нет, без суда решится вопрос. Поверьте мне на слово. А что ты хочешь ко мне своих боевых пидорасов подослать, что ли? Да? Да. Да, хуйна, блядь, дебил. Пришлешь своих пидорасов, уйдут от пидорашины, да и все. Послушайте, вы... Что тебе надо? Уверены, да? Вы чё? Уверены в своих детях? Вы да, уверены, блядь, в своих абсолютно. Правах? То есть вы думаете, что вы правы, да? Конечно. Вот 8 числа мы убедимся в обратном. Слышь, а что до 8-го ждать? Давай сегодня, вот блядь. Вот мы с вами убедимся в обратном. 8-го, если не оплатите. А сегодня... вы знаете, что сделаете? Вы пойдете, вот вы вот так разговариваете, да? Вы пойдете и оплатите. Да хуй санюхни, блядь. Да ладно, мой опыт не позволяет. Опыт? Различать такие. Да, да у тебя жопа, блядь, шире тоннеля для вот поезда. Вы сейчас так разговариваете. Ага, да? И чё? Пойдете, возможно, перед друзьями хвастаться. Да ну нахуй, а потом, зачем? А потом пойдете оплачивай. Да. Александр, ты дебил, что ли? Блядь, выездные мероприятия. Слышь, да мне каждый второй пидор, который звонит, обещает выездные мероприятия. И что-то до сих пор их не было, а? Слушайте, вы даже общаетесь со мной. За свой базар ты вообще на меня отвечаете? Да ты ебало завали, слышь. Слушай, когда я говорю, блядь, псина. Ебало завали, я сказал. Завали ебало и послушай, что говорят нахуй. И чё на? Кто нервничает? Кто нервничает, ты слышишь? Эй, да я твой рот нервничал, понял? Мне... Значит, 8.11.2019 года. Нахуй иди, я твой рот делал, понял? Мне... Угу. Все, зафиксировали это все. Все, я тебя зафиксировал на хую, блядь, понял?